«Зови меня Падаван Бер», — вдруг сообщил он ей свое имя с непонятной приставкой перед ним. «Завтра жду тебя в первой комнате 4-го ряда тренировочных комнат на 6-м этаже, сразу после утра». С этими словами он отвернулся и пошел прочь. «Спасибо». После секундной заминки, вызванной неожиданным изменением своего предыдущего решения парнем, прокричала Микиада ему вслед. «А я Микиада». Человек на ее крики никак не отреагировал, продолжая спокойно удаляться вдаль по коридору, пока не зашел в одну из многочисленных дверей. Девушка же, чтобы унять начавшуюся от бури эмоций дрожь, несколько раз сжала и разжала кулаки, после чего, с трудом подавив готовый вырваться победный вопль, с довольной улыбкой отправилась к выходу, чтобы через пару шагов чуть не упасть от неожиданно накатившей слабости. Она слишком долго не ела и не спала, а еще слишком долго находилась в месте насыщенном только волей подземелья и где почти не было чистой маны. Ей срочно требовался крепкий сон, а еще поесть, пожрать и все это где-нибудь не здесь, а повыше, например у себя в комнате, где чистые маны просто завались. На самом деле Бер не собирался сегодня выходить из своего жилища. Вайкрис со своими сородичами все равно с утра пораньше отправилась вниз, так что тренировать ему было некого, сам он сейчас был на той стадии, когда ему больше нужны были погружения в себя, чем физические упражнения, а этим он мог заниматься и у себя. Тем более, что в его жилище была отдельная комната для этого, и он и так ей регулярно пользовался. Он вообще собирался провести дома еще не меньше 4 дней, именно через столько эта настырная непонятно кто должна была сдаться и уйти. Но сев за утреннюю медитацию, он через некоторое время неожиданно почувствовал необходимость выйти. Это было странное ощущение, как будто он находился на сцене амфитеатра, посреди представления, которое застыло в некой паузе, а сидящие на сцене зрители замерли в ожидании, что же произойдет дальше. И только после долгого вслушивания он понял, что так воспринимает внимание волшебной пещеры к происходящему, она с интересом наблюдала за ним и ждала, как же он поступит. Конечно, можно было бы просто сделать вид, что ничего не заметил и продолжить выжидать, пока ситуация сама собой не разрешится. Но, честно говоря, расстраивать пещеру не хотелось. Ведь если она обратила внимание на эту ситуацию, значит она имеет несколько вариантов разрешения, каждый из которых может стать ключевым к дальнейшим событиям. Так что пришлось ему еще глубже погружаться в себя и пытаться понять, что ему принесет то или иное решение, каковы будут последствия от принятия им различных решений. Тщательно все взвесив, Бер понял, что для пещеры особенно ничего не изменится, что бы он ни выбрал. Вернее, любое развитие событий пещеру устроит, пусть ситуация и будет в каждом случае развиваться по сильно разным путям. А вот для него и для всех остальных сделанный им сейчас выбор может обернуться по-разному. Причем сделанный им выбор не переведет все события на какой-то новый путь, а создаст возможность для воплощения новых путей, и дальнейшие выборы также будут влиять на будущие события, в том числе и его. Но вот что он точно почувствовал, что если он откажется сейчас выйти, то жизнью этой конкретной разумной будет очень насыщенной, но недолгой. А еще это сильно повлияет на кого-то очень далеко отсюда. Впрочем, в обратном случае это тоже как-то на тех неизвестных повлияет, пусть и по-другому. Так что он отбросил все возможные изменения для других и сосредоточился только на своей собственной судьбе и будущем этой девушки. И то, что он почувствовал, его не обрадовало. В одном случае он будет себя винить в том, что фактически оставил умирать разумного, который лично ему ничего плохого не сделал. В другом же его ожидает много работы, проблем, которые ему обеспечит активно выискивающая приключения на свою задницу ученица, и выбор. Вот в чем будет заключаться выбор, он так и не понял, но и каких-то особых последствий этого выбора для себя лично не ощутил. Вздохнув, он поднялся на ноги, облачился в свои официальные одежды ученика и пошел делать выбор, решив для начала хотя бы выслушать просительницу. И если ее ответ его удовлетворит, то он так и быть, начнет ее обучать. Ну а если нет, то ему уже и не будет ее жаль, ведь это будет значить, что она не тот разумный, чью жизнь следует ценить. Чесанне было очень весело. Давно она так не развлекалась. Единственное, что немного огорчало, это необходимость сдерживаться, ведь она же пообещала, что будет вести себя хорошо и подчиняться командам Вайкрис. Да и понимание того, что эта полоса препятствий не предназначена для кого-то ее уровня сил, заставляло очень дозированно прилагать усилия. Причем весело ей было не только от того, что она могла резвиться на этих аттракционах, но и из-за вида мучений простых альвов, для которых препятствия довольно быстро стали серьезными испытаниями. И ведь, казалось бы, ничего же пока такого уж сложного не было, всего-то пробежаться по опрокидывающимся мостикам или по вращающимся бревнам, ну или просто по наклонным поверхностям, от которых нужно было отталкиваться, не пытаясь удержаться на них. В общем, вполне себе нормальное испытание на координацию и скорость. Но как оказалось, даже если ветераны еще вполне уверенно преодолевали подобные препятствия, то вот молодежь не раз и не два искупалась в воде, упала в грязь и шлепнулась в слизь. К счастью, это в основном была просто такая субстанция, а настоящих слизей там было всего по паре штук, и они начинали нападать только в том случае, если свалившийся вниз слишком долго задерживался там. Сама Чесанна, даже сдерживаясь, пробегала все достаточно легко, с веселым смехом. Иногда ей даже хотелось визжать как девочка, но понимание, что так она окончательно разрушит свой образ, вынуждал ее удерживать это желание глубоко внутри, позволяя себе только тихонько хихикать, глядя на очередную неудачу молодых альвов. Правда, тот факт, что она все это время веселилась и валяла дурака, совсем не значил, что она не замечала неожиданно открывшуюся ей слабость молодого поколения. Как-то она раньше на подобное не обращала внимания, а зря. Видать, стоит внимательно присмотреться к молодой поросли всех домов. Если это не единичный случай, связанный с ослаблением одного конкретного дома или нескольких домов, то нужно будет поднимать этот вопрос на совете. Ведь такими темпами их народ настолько обмельчает, что больше не сможет противостоять даже людям, не говоря уже о орках. Да и стоит провести разведку по этому поводу и среди других рас. Кто знает, может, это всеобщая проблема, а не только ее народа. В этом случае решить эту проблему будет сложнее. Но вначале проверка, а потом уже все остальное. Вообще, всего за одно погружение, Чесанна успела узнать многое. Например, Вайкрис не искала нужный маршрут через лабиринт, она его просто знала. Но информация от изучавших лабиринт исследователей однозначно указывала, что тот регулярно изменяется, причем в этих изменениях нет никакой очередности. А еще все его коридоры ничем, кроме количества проходов, друг от друга не отличались, абсолютно одинаковая ширина проходов, ровные, без каких-либо украшательств или меток стены. В общем, Вайкрис не могла ориентироваться по каким-то тайным меткам. И оставался только один вариант, необычный навык, который можно было изучить только тут, в этом подземелье. Хотя ведь сама Вайкрис особо это и не скрывала, неоднократно сообщая, что для приобретения умения проходить лабиринт нужно правильно тренироваться. Но одно дело слушать это как отговорки, чтобы ее не припахали к помощи в изучении лабиринта, и совсем другое наблюдать воочию, как этот навык работает. Точнее, улавливать признаки того, что такой навык действительно существует, так как ни визуально, ни в движении потока никаких признаков этого не было. То есть это было что-то полностью отличное от привычных для альвов навыков и способностей. Но учитывая, что не так давно Вайкрис начала обучать альва из другого дома, вполне возможно, что вскоре информация про этот навык станет более доступной. Но сама Чесанна не собиралась так долго ждать и планировала по возвращению насесть на Вайкрис как следует, чтобы она начала обучать ее. Ведь она уже прошла первые три ряда тренировочных комнат и уже имеет доступ к седьмому этажу, но пока не спешила со сражениями в последней комнате, закономерно опасаясь какой-нибудь подставы, а там ведь не милые слизи из первой комнаты, которые скорее игривые, чем опасные. В последней же комнате уже обитают настоящие монстры, как их привыкли видеть в подземелье, и если они серьезно решат ее угробить, то она сомневалась, что у нее получится хотя бы сбежать, не то чтобы отбиться. Так что пока она была в раздумьях, стоит ли рисковать и заходить туда. Но если пройти правильную тренировку в последних трех комнатах, то возможно она тогда поймет, имеются ли у нее шансы. Но это все были знания про сиюминутное и имеющие ценность только в плане дальнейшего продвижения. А вот то, что очень сильно меняло все отношение к подземелью и всему в нем происходящему, это наличие на девятом этаже големов, и не сверхбронированных и медлительных, основное предназначение которых принимать на себя вражеские атаки, прикрывая своими телами живых, или прорывать плотный строй противника. Нет, тут были големы вполне сравнимые по боевым возможностям с людьми. Конечно, один на один такие големы проигрывали даже молодому льву, а сражаться в полноценном строю они не умели, так что против правильного строя они тоже были слабоваты, да и набор ударов и защитных движений у них все же были сильно ограниченными. Но вот при соотношении 3-1 и в беспорядочной свалке, благодаря своему запредельному взаимопониманию, такие големы были способны дать прикурить даже вполне опытным воинам. То есть в этих големах было реализовано то, чего никто так и не смог добиться. Чесанна была уверена, что огромное количество мастеров слова поселится на этом этаже, в попытках разгадать этот секрет. Ведь если можно будет создавать целые армии таких искусственных бойцов, то те же люди вообще перестанут представлять проблему. Правда, была у этих големов и проблема, а именно, способ их перемещения. Почему-то они не ходили на ногах, как все известные ей образцы, а катались на шаре. И если в условиях ровных полов подземелья это было вполне оправдано, то вот в том же лесу или на лугу такой движитель не годился. Но вот сам принцип перемещения и то, как эти големы умудряются удерживать равновесие, были довольно любопытными. К сожалению, у нее не было возможности изучить големов как следует, все-таки они спускались на 9-й этаж не для его прохождения, а только для проверки одного предположения. А так-то они спустились для освоения на 8-м этаже, чтобы в следующий раз попытаться его пройти. Но Чесанна надеялась, что в будущем у нее еще появится возможность спокойно изучить интересную конструкцию, если, конечно, подземелье опять не обидится, что может быть чревато. А чтобы этого не случилось, стоит поговорить с хранителем и сделать подходящий подарок. Существо открыло свои глаза и осмотрелось. Редкие светящиеся камешки, расположенные в стратегически верных местах, позволяли с одной стороны неплохо видеть, что происходит почти во всей пещере, а с другой незаметно подкрадываться к незваным гостям. Убедившись, что посторонние так и не появились, существо прислушалось к голосу Создателя. Наконец-то пришла пора продемонстрировать себя и объяснить глупым сухопутным, что в глубинах моря таятся ужасы ничуть не менее страшные, чем в любой другой бездне. Гибкое, снабженное многочисленными щупальцами тело, раздулось, всасывая воду, а потом сжалось, выпуская эту воду с большой скоростью. Существо грациозно скользнуло к ведущему в соседнюю подводную пещеру проходу и исчезло в нем. Часть 98. Остров постепенно приближался все ближе, и Тек с интересом всматривался в очертания скалы, пытаясь рассмотреть ее особенности. Иногда такой взгляд мог многое рассказать, и сейчас он видел перед собой не просто скалу посреди моря из вполне обычного для этого региона камня, а странную аномалию. Обычно на таких островах любят селиться птицы, в основном, понятное дело, всевозможные чайки и бакланы. Но тут никаких следов птиц не было и в помине. А еще, насколько он уже успел узнать, насекомых на нем тоже не водилось. Единственная же жизнь тут была представлена травой. И не как на лугу, где на самом деле растет огромное множество различных растений, которые все скопом и называют одним словом трава, а какой-то одной разновидностью. Впрочем, Тек не был специалистом по растениям, даже в грибах он разбирался только на минимально необходимом уровне, поэтому не мог оценить, насколько подобное было возможно естественным путем. Да и знал он про это со слов вернувшихся с острова искателей, а не видел это все своими глазами. Своим же взглядом он мог только с большой вероятностью определить отсутствие в этой скале каких-либо руд, не бывает их в таких каменных массивах. Сам камень в них может быть разным, а руд не бывает. Так что он мог с большой уверенностью сказать, что приехал сюда зря, ведь раз в этом камне нет залежей руд, то и работы для мастера рудознатца и мастера кузнеца тут не будет. С перековкой же различного железного хлама отлично мог справиться даже ученик, в крайнем случае подмастерье. Учитывая же, что и угля тут не должно быть, то в присутствии кузнецов вообще отпадает надобность, так как для работы все равно нужно будет отправляться на землю. В общем, если рассматривать их поездку сюда с позиции пользы, то возникали большие сомнения в ее необходимости. Да сюда на данном этапе даже молодых воинов отправлять не было смысла и следовало дождаться появления информации с более нижних этажей. Впрочем, с самого начала было понятно, что их поход организован только для того, чтобы никто не мог потом на тинге заявить, что они проигнорировали появление нового подземелья. А так все чин по чину: мастер-рудознатец, мастер-кузнец, мастер растений и грибов, рунолог, ну и пара воинов. Вполне представительный состав, способный оценить потенциал подземелья и возможности по организации тут собственных мастерских. Так как группа у них была небольшая, то понятно, что снаряжать отдельный корабль для их переправки на остров никто не стал, да и смысла в этом не было, ведь уже регулярные рейсы туда пусть еще и не были сильно распространены, но и не были уже редкостью. Так что узнать, откуда будет отправлять на остров ближайший корабль, и приобрести право проезда на нем, было несложно, так как никто не надеялся найти тут подходящие для разработки жилы, как и условия для строительства кузни, то и брать с собой много инструментов никто не стал. Все обошлись небольшими походными наборами, которые легко помещались в походные суммы. Так что единственными объемными и тяжелыми вещами, которые они везли с собой, была их броня и запас продовольствия. А так они даже палатку взяли одну и легкую, так как они не собирались сидеть на поверхности и планировали спуститься вниз, туда, где жило основное количество альвов и более-менее опытных искателей людей. Взглянув в последний раз на уже неплохо различимый строящийся силами геомонта причал, Тект присоединился к остальным своим сородичам, которые уже начали разбирать груз, чтобы по прибытии не задерживаться на борту корабля дольше необходимого. И дело было не в том, что они недолюбливали морские переходы, так-то среди его народа встречались мореходы не хуже, чем у людей и орков, но у одного из воинов появилось какое-то неприятное предчувствие. Поэтому они решили быть максимально готовыми и снаряжаться заранее. Надев поножи, Тек облачился в калантарь с кольчужными рукавами до локтя и подолом до колен, закрепил наручи и натянул шлем с бармицей. Из оружия у него был поясной топор, меч и короткая рунка с треугольным, широким в основании центральным клинком, и слегка расходящимися в стороны боковыми клинками в примерно треть длины от центрального и с такой же двухсторонней заточкой. Ну и нож, куда же без него. Защитное же снаряжение усиливалось небольшим щитом на левом предплечье. Все остальное его имущество было упаковано в двухслойную, водонепроницаемую торбу, которую в случае чего можно было использовать как плавательный пузырь, для чего внутри имелся специальный рунический камень воздуха. Небольшой, меньше ногтя мизинца, но его вполне хватает для превращения торбы в надутый воздухом пузырь, который в сочетании с облегчающим вес доспехов рунным камнем позволял вполне уверенно держаться на воде несколько дней. Закинув торбу за спину, Тек взглянул на остальных членов их группы, непроизвольно недовольно поморщившись. Из-за местных проблем с продовольствием, пришлось тащить с собой приличные запасы всего, которые предстояло выгружать при довольно ощутимой качке. Хорошо еще, что само исследование не планировалось сильно долго затягивать, и потому они обошлись по одному большому баулу на каждого члена группы. Мужчина уже собрался снова развернуться и посмотреть, сколько еще осталось до причала, когда рядом с бортом взметнулся фонтан воды и в воздух поднялось что-то толстое и гибкое, чтобы тут же рухнуть поперек корабля, придавив одного из матросов. Действуя скорее на инстинктах, чем осознавая, что он делает, Тек с размаху воткнул рунку в это непонятное нечто. Вот только сделать что-либо еще он уже не успел, так как обнаружил себя летящим по воздуху куда-то в сторону от корабля. Упав в воду, он вначале забарахтался в панике, но потом успокоился и заученным движением привел в действие оба рунических камня. Очень быстро он почувствовал, как его дернуло и потащило вверх, на поверхность. Вынырнув, Тек первым делом вынул из лямок сумы левую руку. Так он теперь мог нормально осмотреться, что он и сделал, и увиденное ему очень не понравилось. Напавшая на корабль змея была не одна, да и вообще, это были никакие не змеи, а что-то похожее на ожившие корни, только из живой плоти, а не древесины. И вот несколько таких корней обвили корабль и сжали с такой силой, что тот почти переломился пополам. А нет, уже переломился и стремительно уходил на дно, уволакиваемый неизвестным чудовищем, вместе со всеми их припасами. Кратко выругавшись, Тек огляделся в поисках сородичей. К счастью, после непродолжительного поиска, он обнаружил их всех. Благодаря надувшимся мешкам им не нужно было двигаться, чтобы удержаться на плаву, и возможно поэтому они не привлекли внимания монстра. Из людей же корабельной команды на первый взгляд среди плавающих обломков было от силы человек 5. И кстати, все они точно так же притворялись частью обломков и старались не шевелиться. Но вот один, то ли у него сдали нервы, то ли он начал уходить под воду, забарахтался и попытался выбраться на какой-то обломок. И почти сразу он замер, а потом заорал от ужаса и отчаянно забился, хватаясь за деревяшку перед собой. Но его резко дернули вниз и его крик оборвался, а на поверхности только разошлись круги вместе его исчезновения. Все остальные, наученные чужой ошибкой, замерли, судорожно сжимая первую попавшуюся под руку деревяшку, и старались даже дышать через раз. Наблюдавшие всю эту сцену с берега также не спешили спускать лодки, чтобы помочь потерпевшим. Так что пришлось им довольно долго болтаться в воде, пока по тропе не спустилась солидная группа альвов, среди которых было не меньше 10 их мастеров слова. Спустившись, они разделились на две группы, одна из которых осталась на пирсе, а вторая, активировав по несколько навыков, прыгнула в воду. Точнее, только часть из них прыгнула в воду, скрывшись внизу, а часть прыгнула на воду и побежала прямо по воде к месту крушения. Честно говоря, никогда еще Тект не был так рад увидеть альва. Быстро добежав до обломков, альвы быстро оценили ситуацию и в первую очередь помогли тем, кто уже с трудом удерживался на плаву, вытащив их на самые крупные куски дерева. Только после этого они начали помогать и остальным собраться вместе. Ведь за прошедшее время их не только постепенно относило дальше в море, но и друг от друга. Тем временем с причала все же спустили две лодки и вскоре их стали вытаскивать из воды. Правда, самому Тектку и его сородичам пришлось ждать дольше всех, так как у них было меньше всего проблем, и на плаву они все держались вполне уверенно, даже несмотря на то, что были облачены в полную броню, а у воинов в руках еще и цельнокованные стальные щиты были. По факту, у них и потерь-то было не так много: продовольствие, палатка со спальниками, казан с треногой и древковое оружие. Зато все личное имущество, часть продуктов и деньги уцелели, так что даже запланированную миссию можно будет не отменять. Конечно, люди и альвы за еду загнут те еще расценки, но они и долго задерживаться не собираются, так что должно хватить. Они ведь как раз и брали монеты именно на подобный случай, так что у каждого была в заплечной торбе припасена приличная сумма. Да и в крайнем случае можно будет продать что-то из оставшегося оружия. Выбравшись из лодки и отойдя в сторону, чтобы не мешать другим, Тектка огляделся. Причал был еще далеко не достроен, а из построек на нем было только два больших сарая, в которых, судя по всему, и хранили лодки. К волнолому уже никто еще даже не приступал. На недостроенном причале толпилась куча народу, как людей, так и альвов, и даже парочка орков в сопровождении треллов. Впрочем, было видно, что самим строительством занимались в основном люди, а от двух других сторон участие принимали только несколько треллов, направленных орками, и один мастер слова альвов. «И часто у вас тут такое?» – обратился он к стоявшему рядом со скучающим выражением лица человеку. «Именно так, впервые», – почесал тот пальцами левой руки щеку. «А раньше что было?» – поинтересовался Тект, снимая с пояса флягу. Открутив крышку, он понюхал содержимое, после чего сделал глоток. Огненная волна прокатилась по пищеводу и провалилась в желудок, чтобы тут же растечься по всему телу приятным теплом. «Раньше», — покосился на него мужчина. «Ну, вещи иногда пропадали, некоторые умудрялись заблудиться в трех коридорах, с ума сходили, было дело, некоторые просто пропали, еще бают про подменяющих людей перевертышей, но сам я такое уже не видел». Хмыкнув, Тект сделал еще один глоток и протянул флягу собеседнику. Тот не стал чиниться и взял флягу, сделав хороший глоток. «Ух, крепкая, зараза», — сообщил мужчина, отдышавшись. «Сам делал, два раза перегонял, прежде чем настаивать», — похвастался Тект, довольный произведенным эффектом. «Ты алхимик, что ли?» — удивился мужчина, возвращая фляжку. «Не, кузнец я», — ухмыльнулся Тект, закручивая крышку и вешая флягу обратно на пояс. «И ты это, поешь чего-нибудь, а то развезет». «Ага, спасибо за совет», — благодарно кивнул мужчина. Сунув руку в висевшую через плечо сумму, он выудил на свет крупную репу и двумя движениями разделил ее ножом на четыре части. Взяв одну, он протянул остальное соседу. «Угощайся, с шестого этажа, наверху ты такую не достанешь», — сообщил он, с хрустом откусывая от своего куска. «Благодарю». Посмотрев, как его собеседник безбоязненно ест растения из подземелья, Тек решил не отказываться от угощения, выбрав один из трех оставшихся кусков. «А вкусно». Репа действительно оказалась намного вкуснее, чем вся та, которую ему доводилось раньше пробовать. Она была одновременно хрустящей, сочной, сладкой и какой-то сытной, как кусок мяса такого же размера. «Вкусно», — ухмыльнулся мужчина. «На этом жить можно, проверено на практике». «А во, впечатляет». Тек уже немного другим взглядом посмотрел на этот простой и насквозь привычный корнеплод. Основной проблемой, которая сопровождала его народ, сколько он себя помнит, была проблема продовольствия. Как-то на севере многие растения отказывались расти, а те, что росли, очень часто были очень слабыми, а с пищевыми культурами все было еще хуже. Единственным на данный момент спасением для них было выращивание грибов, но с грибами было слишком много мороки, так как чтобы они давали не только чувство насыщения, а и сытость, их требовалось тщательно обрабатывать алхимией. В противном случае способные поспорить по питательности с мясом грибы, были не питательнее пучка травы. И если удастся начать выращивать эту репу, то проблемы с питанием больше не будут на них так давить. «Так говоришь, ты кузнец?» – неожиданно спросил мужчина, взяв второй кусок репы и не глядя протягивая Текку второй. «Ага, он самый», – подтвердил Текк, принимая угощение. «А на корабле что забыл?» – покосился мужчина. «Доплыли на подземелье посмотреть, что тут и как», – решил не делать секрета из их миссии Текк. «Так это твои», – мужчина кивнул на как раз выбиравшихся из второй лодки сородичей Текка. «Да, меня далеко откинуло, поэтому нас в разные лодки подобрали», – подтвердил он. Мужчина о чем-то задумался, опять почесал левую щеку и чему-то своему кивнул. «Как ты смотришь на то, чтобы присоединиться к нам?» – поинтересовался он, полностью поворачиваясь к собеседнику и жестом руки останавливая уже открывшего рот Текка. «Не спеши отказываться. Предложение касается и твоих людей, и оно несет очень много плюсов для вас». То, что собеседник назвал его сородичей людьми, Текка не оскорбило, он уже давно привык к подобному и относился философски, хотя многие его сородичи и бесились. Сейчас же его больше волновало, куда именно им предлагали вступить, какие ограничения это на них будет налагать и какую пользу они смогут из этого извлечь, о чем он и поинтересовался. «Да все просто, я тут сейчас представляю службу взаимодействия искателей в подземелье с внешним миром», тут же последовал ответ. «Среди всего прочего, именно на внешнем филиале нашей службы лежит обязанность познакомить вновь прибывших с местными порядками и предупредить об особенностях данного подземелья». А дальше он рассказал, что одним из искателей людей по имени Хальвард, после того, как он посмотрел на местные реалии, было вынесено предложение по организации специальной службы, которая помогала бы остановившимся внутри подземелья искателям сохранять контакты с внешним миром, а также помогать желающим снаружи делать заказы у местных мастеров. Также эта организация должна была взять на себя обязанность по поддержанию порядка в жилом секторе подземелья и снаружи острова, но порядок обеспечивался не силой, так как тут были и такие разумные, которые всех членов их службы могли перебить в одиночку и не особо напрягаясь. Порядок поддерживался за счет поддержки этой организации со стороны соучредителей, альвов, орков, пяти или шести людских княжеств, точно уже никто не помнил, так как потом и остальные людские государства начали присоединяться к этому клубу. Но самое главное, что новообразованная организация сумела заключить договор с хранителем верхних этажей подземелья, а это был очень серьезный аргумент в любом силовом столкновении, так как ни альвы, ни, что удивительно, орки не желали с ним связываться. При этом наличие службы было выгодно всем, ведь они разъясняли местные правила новичкам, помогали правителям людских княжеств и другим имеющим достаточно средств, но не имеющим возможности спуститься вниз, делать заказы у мастеров, которые работали с материалами подземелья и в подземелье, обеспечивали пересылку писем с острова и на остров, помогали сидящим внизу найти и заказать нужное им на большой земле. «Ну а нам с этого какая польза и зачем именно мы вам вдруг понадобились?» – поинтересовался Текк, делая знак подошедшим сородичам не вмешиваться в разговор, но внимательно слушать. «Не вы конкретно, подошли бы любые мастера, которых еще нет на острове», – пояснил мужчина в ответ на вопрос. «Было замечено, что на нижних этажах добыча с монстров изменяется в зависимости от того, чем зарабатывает на жизнь претендент, и сейчас мы проверяем, как именно изменяется добыча у разных ремесленников». Мужчина посмотрел на сородичей Текка и приветливо им кивнул. «Что же касается вашей выгоды, то служба предоставит жилье, питание и какую-никакую, но зарплату местными монетами, за которые тут только и можно купить что-то действительно нужное, особенно на нижних этажах». После приветствия, мужчина перешел ко второй части вопроса. «Также вы получите доступ ко всей имеющейся по подземелью информации, сможете пользоваться нашими возможностями, делать нужные заказы вне очереди и получите всестороннюю помощь в изучении подземелья. Как-то все слишком хорошо, прямо вот никаких подвохов», — скептически скривился Текк. «Именно, ведь вы нам нужны не меньше, чем мы вам», — подтвердил мужчина. «Не нужно принимать решение прямо сейчас, Все равно вначале вы должны будете вместе с остальными выжившими прослушать лекцию о правилах поведения на острове, потом вас накормят и разместят до утра, так что у вас еще будет время все обдумать и если нужно задать вопросы нашим сотрудникам, ну и с остальными местными вы можете пообщаться. Ладно, сделаем как ты говоришь, заключил Тек, переглянувшись с сородичами. Послушаем, поговорим, обсудим, а утром посмотрим. Вот и ладно, а я отправлю гонца вниз за Хальвардом, так что как минимум завтра утром он точно появится, так что сможете и с ним поговорить, довольно улыбнулся мужчина. А сейчас, прошу за мной. Спасенных людей эльвы уже обсушили с помощью какого-то навыка и второй дежурный повел их к ведущей наверх тропе. Туда же повел Тикка с сородичами и их проводник. А оставшиеся на недостроенном причале эльвы и люди еще долго потом что-то вылавливали из воды и ныряли в глубину, в поисках каких-либо признаков присутствия подводного чудовища. Кракен. Получив отчет о результатах испытания нового монстра, которого оно все это время потихоньку конструировало, подземелье в очередной раз не знало, как оно должно себя чувствовать, радоваться или делать вид, что оно тут ни при чем. Ведь испытания подводного монстра прошли что надо, и корабль был утоплен в считанные секунды, люди даже толком ничего понять не успели. А уж сколько всего интересного его монстр притащил в своих щупальцах, это вообще сказка. Особенно подземелье порадовало просто огромное количество фактически еще живой древесины. Ведь, как оказалось, местные предпочитали строить из свежего дерева, что при их технологии сборки кораблей и применяемых конструкциях было вполне обосновано. Насколько оно помнило, так часто делали многие народы, кто строил беспалубные корабли, фактически очень большие лодки, и подобный подход имел свои преимущества. И вот теперь оно имело возможность получить образец живой древесины, а значит и можно будет воссоздать образ самого дерева. Но вместе с тем подземелье снова задавалось вопросом, а не сделало ли оно опять своего монстра слишком сильным? Ведь изначально оно просто хотело немного пограбить корабли и заставить наконец-то авантюристов исследовать подводный грот. В конце концов оно же так старалось, так там все строило, а ни одна сволочь туда не залезла. За все время только один эльф туда разочек заглянул, да и то посмотрел с самого краю и сразу дал деру, и больше там никто так и не появился. И вот теперь оно думало, не перестаралось ли, захотят ли теперь туда вообще соваться и не прекратятся ли теперь регулярные рейсы кораблей, и вот почему я сначала думаю, что думаю, потом делаю и только после этого думаю на самом деле. Вопросила подземелье у мироздания, на что закономерно получила полное игнорирование. Но это и хорошо, ведь как всем нормальным людям известно, если ты разговариваешь с Богом, то это нормально, просто тараканы у тебя особенно крупные, а вот если Бог тебе еще и отвечает, то тебе срочно нужно обследоваться у профильного специалиста, ибо твои тараканы уже давно сбежали от такого ненормального хозяина. И хотя оно сейчас совсем уже не человек и вообще не органическое существо, а боги в этом мире существа вполне реальные, лишние голоса в голове, это точно не к добру. Ну только если это не его непосредственный босс, конечно, но тот вряд ли его осчастливит своим вниманием. Но возвращаясь к его новому монстру, которого подземелье решило незамысловато назвать Кракеном, стоило признать, что существо у него получилось не только опасным и функциональным, но и красивым. А главное, оно применило вполне себе оригинальные решения в нем, так что получившийся монстр был одновременно похож на всех головоногих. Так, у него была раковина, но в обычных условиях она была скрыта внутри тела, но если монстру нужно было быстро плыть, для чего у него, как у любого уважающего себя головоногого, был водометный движитель, то раковина выдвигалась вперед, оставаясь покрытой только тонким слоем амортизирующей плоти. А если ему вдруг придет в голову протаранить чей-то корабль, то он мог полностью убрать мягкую плоть, оставив только твердую раковину, превращаясь в эдакую живую торпеду. Конечно, наличие такого твердого и крупного элемента, как раковина, довольно сильно ограничивали его способность к пряткам и проникновению в узкие места, но учитывая его размеры, это уже было не принципиально. Зато он мог совершать крейсерские рейды по морю, если, конечно, удастся решить вопрос с пропитанием этого проглота. И речь идет не о потребляемой им биомассе, а о необходимой для поддержания его жизнедеятельности маны. Впрочем, так как оно все равно использовало при его создании образы мидий, которые и сами могут создавать жемчуг, а в опытных садках у него уже рос специальный вид мидий-жемчужниц, создающих жемчужины хранилища маны с заранее вложенными плетениями навыка или способности, то ничего не мешало ему прикрутить эту способность к ракену. Так что его монстр мог создавать жемчужины-аккумуляторы, чтобы потом использовать их как источник энергии в дальних плаваниях. И кстати, это может стать отличной причиной для охоты на него. И если эти жемчужины окажутся для местных очень ценными, то как бы ему не пришлось переселять своего монстрика куда поглубже, чтобы эти сволочи до него не добрались. Примечание к части. Рунка, копье с тройным наконечником, эдакие боевые вилы или трезубец. Разновидностей этого оружия очень много, от самых простых до очень сложных, в том числе и с боковыми клинками, развернутыми в обратную сторону, чтобы стягивать всадников, или с изогнутыми подпружиненными, чтобы при ударе они закрывались и захватывали противника. Часть 99. Идя во главе колонны, Хельвард размышлял о том, что иногда судьба любит пошутить. Только недавно он прилагал столько усилий, чтобы пригласить на остров профессионального каменщика, чтобы проверить, можно ли будет получать с его помощью больше камня и камень лучшего качества. И вот, когда тот наконец-то прибыл и сейчас проходит подготовку, чтобы суметь пережить спуск до четвертого этажа, одновременно занимаясь возведением из камня офиса для верхнего отделения службы, на остров прибыло сразу несколько дворфов, каждый из которых был высококлассным специалистом в своей сфере. И они не просто прибыли, они потеряли часть своего снаряжения и оказались в немного стесненном положении, так что им пришлось бы или сильно сокращать свою миссию, или искать себе покровителя. Идеальные условия для найма. Еще и его сосед по жилому блоку очень вовремя оказался поблизости и сумел их заинтересовать. Когда к нему прибыл гонец с поверхности, то он сильно удивился и уже предполагал проблемы, которые ему предстояло решать. Ведь никаких кораблей с важными гостями в ближайшее время не ожидалось, да и орковские ведуны, с которыми удалось наладить какое-никакое общение, при последнем гадании не предсказывали ухудшение погоды или появление посланцев от очередного правителя в ближайшее время. Поэтому это обязательно должно было быть что-то связанное с местными событиями и точно что-то непростое, так как с простым дежурившие наверху искатели справились бы и сами. И поначалу казалось, что он был прав и у них возникли проблемы, ведь с первых же строк письма ему рассказывали про нападение на корабль неизвестного монстра, в котором некоторые мореходы признали гигантского кальмара. Был ли он связан с подземельем или это был обитатель глубин, которого привлекло вызываемое подземельем возмущение магии, пока не было установлено, но этим вопросом сейчас активно занималась группа альвов. Но даже так было непонятно, зачем могло понадобиться его присутствие наверху, пока он не дочитал до второй половины письма. Несколько высококлассных специалистов-дворфов, это была мечта многих городов. Ведь если подобные мастера обоснуются в городах, то процветание ему было гарантировано. Так как в отличие от всяких колдунов, ведунов и прочих волшебников, дворфы были существами очень практичными, предпочитая реальные результаты своих трудов. Даже если дворф занимается изучением какой-то непонятной фигни, то можно быть уверенным, что в результате у него будет что-то нужное и полезное, что позволит на этом заработать. Вот только сами дворфы не любили селиться где-то за пределами своих собственных поселений, а уж встретить в одном городе сразу несколько проживающих там дворфов, еще и разных профессий, было фактически невозможно. И тут им улыбнулась такая удача, заполучить себе, пусть и временно, такой набор настоящих мастеров своего дела. Конечно, ни одному из них сейчас в подземелье не было работы, кузницы тут не было, даже самой завалящей, ведь на нее при любом раскладе не наберешь топлива. С рудами тут тоже было все печально, ни одной жилы так и не было обнаружено. Грибы тут тоже не росли и вообще в подземелье было только 4 растения, мох, трава, репа и водоросли. Но чем хороши были дворфы, так это владением несколькими специальностями. Понятное дело, что они владели ими не на таком хорошем уровне, как основная профессия, но по человеческим меркам их уровень навыков и знаний в смежных вопросах был вполне себе на уровне опытных мастеров людей. Так что чем заняться дворфы обязательно найдут. Но их появление также открывало возможности по проверке разнообразия появления добычи при победе над монстром. Правда, вначале нужно было немного их поднатаскать на специфичные особенности боя со слизями-мутантами, но это уже не проблема и процесс обучения был налажен. Так что довольно скоро можно будет начать проверки. А еще у дворфов были предметы, которые могут заинтересовать хранителя. а значит за них можно было получить что-нибудь необычное или даже новый ключ. Правда, в этом случае возникнет опасность того, что дворфы решат заняться самостоятельным покорением подземелья, но даже так можно будет с ними договориться и получить много плюсов. А еще обязательно нужно поговорить с хранителем. Ведь Хельвард прекрасно помнил про ту комнату с огромным количеством самого разнообразного инструмента для работ с металлом. И кто знает, может хранитель позволит воспользоваться этой комнатой настоящим мастерам своего дела. А может быть у него где-то и настоящая кузня припасена и он разрешит пользоваться ей мастеру-кузнецу. Тем более в такой кузнице и проблем с топливом быть не должно. И нагревательные камни на кухнях на это прямо так намекали. По мнению дворфов, подземелье было странным. Причем эта странность бросалась в глаза прямо с первых шагов. Слишком короткий шаг этажей. Слишком много камня использовано в отделке, его даже добывать тут можно было, если сумеешь, конечно, расковырять необычайно прочный материал, причем делать это придется вручную, а не с помощью магии. Слишком опытные и хитрые монстры, и это на первом-то этаже, рассчитанном на новичков. Источник на первом же этаже, которому тут просто неоткуда и незачем взяться. Мох, который не стремится тебя сожрать, а преспокойно лежит себе и насыщает комнаты чистой магической энергией. И ведь первым этажом все не заканчивалось и все странности сохранялись и дальше, еще и добавлялись новые. Странная архитектура второго этажа, которая даже их, привыкших ориентироваться в одинаковых шахтах, немного сбивала с толку. Все усиливающееся давление присутствия подземелья, отсутствие на втором и третьем этажах очищенной энергии, чего быть просто не могло, при такой-то глубине и развитости подземелья. Да и сам идущий кольцом коридор третьего этажа вызывал вопросы, особенно на фоне рассказов про обитавшего тут мимика, способного принимать вообще любой внешний вид, в том числе имитируя сам коридор и различных разумных существ. Ну и да, все тоже явно изрядно лишнее количество отделочного камня. А уж когда они дошли до четвертого этажа, вопросов только прибавилось. И это даже на фоне того, что они уже владели всей доступной по подземелью информацией. И если сами статуи и ворота не произвели на дворфов особого впечатления, они и сами иногда создавали что-то подобное, то вот покрывавшие врата повторяющийся, но вместе с тем единый узор так возбудил мастера-рунолога, что тот отказывался уходить, пока ему не пообещали, что тот сможет сюда вернуться после того, как его зарегистрируют в нижнем отделении службы и покажут его жилье, а также поставят на довольствие. Лестница. Лестница была самая обычная, разве что жутко неудобная. Создавалось впечатление, что кто-то специально так подобрал ее пропорции, чтобы дворфу было максимально неудобно по ней подниматься и спускаться. Единственное, что вызвало интерес, это световые камни, которые в отличие от камней в первом зале можно было рассмотреть поближе. Неизвестно, были ли они эффективнее обычных светляков, но изучить их однозначно стоило, так как маги альвов так и не нашли способа их погасить, ведь даже полная блокировка всех энергетических потоков приводила только к снижению свечения, но не его исчезновению. Верхняя небольшая зала поначалу тоже не вызвала особого интереса, так как все в ней имеющееся они уже видели, пока их не записали в специальную книгу регистрации сотрудников службы и не провели внутрь. И нет, сама сантехника не произвела на дворфов особого впечатления, разве что качеством исполнения, но это же подземелье, так что неудивительно. А так они и сами отлично умели строить централизованное водоснабжение и канализацию, ведь под землей иначе никак. А вот охлаждающая камера, нагревательный камень и шкаф для мойки посуды уже да. Особенно камень, ведь было понятно, что скорее всего создан он был по тому же принципу, что и светящийся, только как-то более хитро, ведь тот же воздух от камня не нагревался, как и помещенные над камнем вещи. Грел же он только то, что непосредственно на него ставили. И если суметь разгадать этот секрет, то можно было бы создать идеальный горн. Тут сотрудникам службы пришлось уговаривать отправиться дальше уже рудознатца, который прямо сию минуту желал приступить к изучению камней. Но так как им в любом случае нужно было вначале заселиться в выделенную службой палатку на пятом этаже, то уговорить его продолжить движение дальше было достаточно легко, ведь все эти камни и устройства были и на пятом этаже, и все это тоже было неправильно. Ну не бывает безопасных зон уже на четвертом этаже, не производят подземелья бытовые приспособления и не создают комфортные жилые помещения, в которых при решении проблем с продовольствием можно вполне себе жить, больше не выбираясь на поверхность. Ну а потом был пятый этаж. Сопровождающие специально вывели их на балкон среднего яруса этажа, откуда открывался впечатляющий вид на лежащий перед ними зал. Благодаря большой высоте до потолка и при этом взгляде на все сверху вниз, создавалось впечатление огромного парка, что усиливалось наличием нескольких озер и даже фонтанов. И если бы дворфы не умели очень точно определять размер объектов, то вполне могли бы обмануться создаваемым перспективой видом, благодаря которому казалось, что только эта пещера была больше, чем диаметр всего острова. Становилось понятно, что тот, кто все это проектировал, умел очень хорошо работать с образами и объемом. И да, это все тоже было неправильно. Все неправильно, от размеров пещеры, ибо на верхних этажах у подземелья никогда не было больших помещений, до фонтанов, создание которых требует наличия очень специфических знаний. Спустившись вниз, они осмотрели палатку, ознакомившись с условиями проживания, и отправились смотреть, где тут какие удобства располагаются. Правда, вначале им пришлось в очередной раз оттаскивать от объекта исследования очередного дворфа, на этот раз мастера грибов и растений, но тот сдался быстро, так как местные флора и фауна все равно никуда не сбегут, а их изучение потребует много времени. Им показали столовые залы, где они будут питаться. Три приема пищи оплачивала служба, а если захочется чего-то особенного, например добавки или выпить пиво, то придется покупать за свои деньги. Вот только деньги внешнего мира тут не котировались и нужны были местные, которые можно было получить только на шестом этаже, но туда дворфам пока ходу не было, так как вначале им предстояло пройти тренировочный курс по противостоянию местным монстрам. Это было странно, так как обычно личная подготовка и умение противостоять монстрам было личным делом каждого искателя, но потом им объяснили, что эта услуга была только для сотрудников службы, а остальным приходится самим все узнавать на собственном опыте, так как никто новичков не предупреждал о том, что их ждет на шестом этаже. Но все равно это было странно, так как единственными монстрами на шестом этаже были все те же слизи, и было непонятно, зачем еще специально готовиться, если ты уже с ними сталкивался на первом этаже. Затем им показали туалеты и душевые, а также прачечную, где можно было постирать свои вещи, и две кухни, где любой мог приготовить себе что-нибудь из своих продуктов. Доступ к этим помещениям был бесплатным, так что, имея источник продуктов, тут можно было жить не хуже, чем в родной обители. Ну а напоследок провели по всем трем ярусам, показывая имевшиеся в доступе помещения и объясняя их предназначение, как львы и люди сами поняли. А ведь тут было много чего, например театр, где регулярно устраивали представления львы и люди, и которые посещали почти все обитатели нижних этажей, так как развлечений тут было не так много. Тек на все это смотрел с интересом, но особого впечатления оно на него не оказало. В их крепости все было не хуже, ну разве что такого подземного парка с прудами у них не было, но были небольшие площади с фонтанами. Интересующих же его лично помещений тут не было, но ему уже пообещали сводить его в одну мастерскую, где будет много всего интересного, так что он не жаловался. Но наличие такой комнаты в подземелье, да еще на шестом этаже, это было неправильно. В общем, все это подземелье было неправильное, и скорее всего привычные подходы покорения подземелий тут работать не будут, и нужно создавать новые методы. Впрочем, вначале нужно присмотреться, что уже придумали давно уже сидящие тут люди и львы, а уже потом пытаться придумать что-то свое. У Микиады ничего не получалось, хотя казалось бы, она делала все точно так, как ей объяснил Бер, но окружающая ее странная, практически неуловимая мана отказывалась слушаться и делала все что угодно, но только не то, что от нее хотела Дроу. А ведь поначалу казалось, что основная сложность будет заключаться в том, чтобы почувствовать. Утром, в тот момент, когда освещение переключилось с ночного на дневной режим, Микиада выходила из подъемника на тренировочном уровне шестого этажа, чтобы увидеть спокойно стоящего Бера. Причем по его внешнему виду было непонятно, ждал он ее или просто решил тут постоять, и если бы он сам не назначил ей тут встречу, то она могла бы подумать, что он вообще тут случайно оказался. В общем, парень произвел в этот момент на нее странное впечатление. «Ты пришла», — именно такими словами, сопровождаемыми обреченным вздохом, он ее и встретил. Могло показаться, что он даже надеялся, что она все-таки не придет. Но потом на его лицо вернулось спокойное выражение, и он предложил ей следовать за ним, отправившись вдаль по центральному коридору. Понятное дело, что она не сразу пристроилась рядом. Вскоре, пройдя три ряда комнаты, свернув в левый поперечный коридор, они входили в первую комнату четвертого ряда. Раньше Микиада уже бывала тут, но так и не сумела понять, что тут и как, а потому как и большинство остальных просто использовала комнату для упражнений с контролем маны. В основном она применяла стандартные обучающие упражнения, которым ее обучили еще в школе. И ограничивалась она только ими не потому, что не знала других, все-таки у нее было полное образование, а не только начальное, так что она владела почти всеми упражнениями по контролю. Просто она не хотела демонстрировать окружающим ничего лишнего. Поэтому приходилось ограничиваться самыми простыми приемами, которые имеют минимум внешних эффектов. Но в этот раз Бер объяснил, что в принципе она все делала правильно, только направлять свое воздействие следует не на свою ману и не на свободную ману вокруг, а на ману самого подземелья. Следует взять ее и провести через свое тело. И делать так предстояло долго и много, чтобы тело привыкло к этому ощущению. Ведь в обычных обстоятельствах воля живого существа препятствует вторжению чужой маны внутрь тела, так как очень часто это несет не только неприятные ощущения, но зачастую и проблемы со здоровьем. Но с местной маной, если не пытаться сразу ухватить слишком много, никаких проблем быть не должно. И вот, начав свою медитацию, Микиада столкнулась с неожиданной проблемой. И если ощутить местную ману удалось достаточно быстро, всего через пару тиков, все-таки она была довольно близка к той темной мане, которой в основном оперировали дроу, то вот хоть как-то на нее воздействовать почему-то не получалось. Мана отказывалась хоть как-то реагировать на ее потуги, продолжая свое собственное движение по каким-то своим делам. И ведь что обидно, Бер отказывался что-либо объяснять сверх уже рассказанного, заявив, что дальше нужен только личный опыт, так как каждый сам должен найти подходящий именно ему способ взаимодействовать. И вроде как, когда он это объяснял, все звучало очень логично и правильно, но теперь ей казалось, что где-то ее сильно так надули и сидеть ей тут до тех пор, пока она не помрет от старости. Дно. Это произошло. Оно докопалось до морского дна. И как всегда, несмотря на постоянное ожидание этого момента, произошло это неожиданно. Просто в какой-то момент оно вдруг поняло, что больше не чувствует вокруг своей скалы воды. Правда, и точно таким же камнем то, что его сейчас окружало, тоже не было, но это уже частности и не принципиально. Главное, что теперь оно наконец-то сможет начать копать в направлении суши. И так как теперь ему нужно будет копать в пределах одного этажа, то никаких проблем с маной быть не должно. Подземелье попробовало копать в сторону, и у него получилось, так что оно сразу же начало закладывать довольно узкие цилиндрические коридоры метров по 100 длины, чередующиеся с небольшими, всего по 3 метра в диаметре, комнатами. Возможно, когда-нибудь потом оно и сделает из этого что-то другое, например, превратит этот тоннель в линию метро, но это будет сильно потом, а сейчас оно хотело добраться до богатой образцами растительности земли. Понятное дело, что и от какой зверушки до насекомого оно не откажется, но растения были в приоритете. В конце концов, животных оно может получить и с помощью искусственной эволюции, а наличие насекомых пока не было вопросом первой необходимости. Но самое главное, что теперь у него был песок, не просто мелко перемолотая порода, которую он пока только и мог создать, а настоящий морской донный песок, в котором присутствуют и самые разные измельченные породы, и куча всякой органики. Но самое главное, что в этом песке был кварц, который оно могло теперь из него выделить. И проблем с этим не будет, ведь песка у него теперь просто завались, и оно очень быстро получило необходимый шаблон, с которым теперь могло экспериментировать, как ему вздумается. А раз у него есть кварц, то вскоре у него появится и стекло, а за ним и нормальные зеркала. А стекло и зеркала – это не только окна и сами зеркала, но и различные средства наблюдения, вроде перископов и телескопов. Но вообще, для таких полезных инструментов можно найти множество применений, в том числе и в виде прозрачных стенок лабораторных капсул с образцами, или разбитые капсулы, так что становилось понятно, что один из образцов оказался на свободе. Так что теперь у него было почти все, чтобы создать уже не уничтоженную лабораторию, а очень даже действующую. Так что биохазарду быть, недословно, понятное дело, но общая концепция отдельной закрытой локации, на которую авантюристы будут попадать, убегая от преследующих их монстров, будет выдержана. Ну и поиск ключей для закрытых дверей, решение странных загадок, чтение страниц дневников сотрудников и различные странные монстры и несколько тематически разделенных локаций будут в наличии. Понятно, что никто не поймет отсылки, но оно ведь все равно для себя делает, так что нормально. Осталось только определиться, где этот уровень будет располагаться. Но это пока не к спеху, главное саму идею поместить в список ожидаемого, чтобы потом банально не забыть. А еще, помнится по его прошлой жизни, что в игровой индустрии на Земле набирали популярность нейросети, которые должны были взять на себя основную работу по генерации локаций и мобов по эскизам и артам, после чего уже живой художник-дизайнер должен был просмотреть, что у нее получилось, и поправить в нужных местах, убирая лишнее или добавляя нехватающие, ну и ошибки исправить. По крайней мере, такой была идея, а во что там это все потом выродилось, это уже другое дело, тем более оно вроде как это уже и не застало, наверное. Но у него то было кое-что более крутое, чем обычная нейросеть, у него был мегамозг, функции которого по созданию контента не ограничивались таким примитивом. И вообще, как-то оно наделало слишком много этих монстров, но почти не нагружает их работой, а ведь они жрут ману подземелья как не в себя и производят слишком много чистой маны, из-за чего количество ЧМ на пятом и четвертом этажах уже превысило все пределы, а третий стал еще более проходим для обычных людей, да и на шестом все тренировки стали переноситься намного легче, что снижало их эффективность. Сами альвы этого не заметили, ведь для них это все происходило постепенно, но если сюда прибудет кто-то из тех, кто побывал тут в начале, то он сразу ощутит разницу. Так что нужно произвести оптимизацию и перераспределить задачи, высвободив лишних мегамозгов, и переучив их на архитекторов и дизайнеров, после чего назначив их работать по специальности, создавать вначале новые этажи настоящего подземелья, а потом можно будет доверить и проработку помещений Юлия с закрытыми локациями для отдельных игр, вроде блока биохазарда и дома с привидениями. Часть 100. Стекло. Достройка. Тотализатор. Новая идея. Докопавшись до дна моря, подземелье испытало что-то вроде облегчения. Оказалось, что сложившаяся ситуация давила на него своей неопределенностью и необходимостью, а также тем, что ради того, чтобы добраться до песка, оно почти забросило развитие всего остального своего тела. Нет, оно вносило изменения, добавляло новые, и даже потихоньку расширяло и строило новый этаж, но все это было как раз следствием того внутреннего инстинкта даже, который побуждает все подземелья расти и усложняться. Но вот именно заинтересованности в самом строительстве у него не было, и это огорчало. Именно поэтому оно с таким энтузиазмом занялось вмешательством в жизни поселившихся внутри него авантюристов, которые одновременно выступали для него и в роли паразитов, и в роли еды. Ну и как средство развлечения, понятное дело, эдакий искусственный муравейник, за которым забавно наблюдать, но за которым ты вынужден постоянно присматривать, чтобы живущие в нем мураши не померли от голода, жажды или какого катаклизма, но при этом ты иногда собираешь часть из них, чтобы съесть. Ну и устраиваешь локальные искусственные катастрофы, чтобы посмотреть, как эти муравьишки будут бегать и суетиться. Но все это дело прошлого, и теперь оно могло заняться давно ожидаемыми проектами. И начать оно собиралось со стекла, точнее с песка, который вначале требовалось промыть от всего лишнего, а потом разложить на отдельные фракции по составляющим их веществам. Ведь песок – это просто общее название для очень мелкого камня, который уже ну никак галькой не назовешь, и его состав очень часто смешанный. Так как удалить всю органику сразу оно не могло, не имея шаблона того, что требуется удалить, то для начала нужно было создать промывочную машину. Но с этим проблем не было, так как ему только для получения шаблона нужен был морской алеврит, то есть смесь песков и других неорганических примесей с различными органическими веществами. Хорошо еще, что не глубоко от поверхности он еще не успел слежаться до альвролита, то есть до состояния камня. В этом случае работать с ним стало бы сложнее. Теперь же оно могло само сделать сколько угодно нужного ему материала, а чистой воды у него и так было хоть залейся. По факту, промывочная машина представляла из себя небольшой фонтан на сообщающихся сосудах, сопло которого было увенчано емкостью для породы. Поступающая снизу под давлением вода вымывала все легкие фракции, и они вместе с водой переливались наружу, стекая в отдельную емкость. Как только верхняя емкость опустошалась и процесс промывки прекращался, подземелье удаляло всю воду из средней и нижней емкости, после чего поглощало из нижней емкости оставшуюся массу. Таким образом оно получало новый шаблон, состоящий из органических отходов и легких элементов. Получив новый образец, оно удаляло его из первичного шаблона песка, получая очень чистый материал, с которым уже можно было работать, ведь это был уже фактически только чистый песок, с небольшой примесью разных тяжелых соединений. Дальше уже был более сложный процесс. Требовалось определить, какие соединения, кроме диоксида кремния, еще присутствовали в оставшемся песке, определить и убрать их. И вначале оно просто убрало все уже известные ему соединения, не элементы, а именно соединения, чтобы то, что осталось, было точно пока ему неизвестно, даже если в них присутствуют известные ему элементы. Так оно убрало все известные ему оксиды, гарантировав, что остался только диоксид кремния и прочие неизвестные ему соединения. То есть оно получило почти чистый кварцевый песок. Ну а потом в дело вступила химия. Ведь зная, какие реакции возможны и что в результате них должно получиться, было несложно постепенно отсеять все примеси, потихоньку удаляя их из общей массы. На самом деле так заморачиваться и извращаться не требовалось. Ведь ему и нужно-то было получить сам кремний, что оно могло сделать намного проще, чем вот таким вот сложным способом. Но оно параллельно решало две задачи, получало нужный ему чистый песок и обучало отобранные мегамозги создавать различные машины и промышленные цепочки. Ну и заодно, как использовать при создании чего-то нового уже известные элементы. Ну и в конце концов, это просто было весело. Почувствовать себя игроком, отыгрывающего безумного ученого, который создает свою очередную машину. Насладиться результатом и посмеяться над получившимися агрегатами. А потом придумать, куда это впихнуть, чтобы авантюристы нашли и в очередной раз чесали репу, разбираясь, что это и нафига так сложно. Кстати, по поводу впихнуть. Ведь если эта база была фактически на самообеспечении, то и завод по производству стекла и изделия из него тоже должен был быть тут, а значит и линия по очистке песка от примесей. Тут, правда, была одна проблемка, ведь основную работу выполняло оно само, постепенно убирая все примеси, а значит для полноценной линии это не подходило. Но кто сказал, что нельзя было сделать красивую и правдоподобную имитацию? А если сделать часть линии в виде черного ящика, в который будет поступать грязный песок, а выходить уже чистый, и только в некоторых местах можно будет увидеть протекающие процессы, а по отдельной линии будут выезжать эти самые отделенные примеси, то все будет выглядеть вполне достоверно.